Глава 20. «Вам нужен Константин Орехов?» — повторила женщина лет 40. Она сидела за письменным столом, походившим на стойку ресепшн. На лице администратора не было ни грамма косметики, волосы она спрятала под серой косынкой. «Да», — ответил Семён. Дежурная взяла трубку телефона. «Алло, отец Дмитрий, тут пришли двое детективов из частного агентства, им нужен Костя». «Посмотри на аппарат», — шепнул мне Сеня. «Трубка на шнуре, наборный диск, они еще существуют. Динозавры среди нас. До сих пор служат для общения по внутренней связи. Позвонить во внешний мир с его помощью, небось, нельзя». «Лучше на паркет посмотри», — еле слышно ответила я. «Он с вензелями. Мы в особняке, которому много лет, и двери тут аутентичные». Створка распахнулась, и в холл вышел невысокий крепкий мужчина в одежде священника. На груди у него висел крест. «Вот они, отец Дмитрий!» — воскликнула женщина, показывая рукой на нас. «Спасибо, Зинаида Ивановна!» — улыбнулся батюшка и обратился к Сене. «Чем могу помочь?» «Нам нужен Константин Орехов!» — ответил Семён. Поп открыл дверь, которая вела во внутреннее помещение. «Давайте пройдем в гостиную!» Комната была в двух шагах. Мы сели вокруг стола, и тут же в дверь заглянула девушка в косынке. «Чайку, отец Дмитрий, а гостям что?» «Если вас не затруднит, то кофе», — попросил Сеня. «Один момент», — сказала незнакомка и умчалась. Священник подождал, пока закроется дверь, и поинтересовался. «Как к вам обращаться?» «Дарья и Семён», — представил нас Собачкин. «Дмитрий Сергеевич», — назвался церковнослужитель. «Слушаю вас внимательно». Я вкратце пересказала суть дела и завершила речь словами. «Возможно, вы не знали, что Орехов отсидел срок за 3 убийства». «Он мне все рассказал. Мальчика, которого вы ищете, здесь нет», — спокойно отреагировал собеседник. «Уверены?» — прищурился Собачкин. «Здание большое, старинное. Наверное, тут есть подвал». «Верно», — согласился отец Дмитрий. «Даже подземелье. У нас там прачечная. Вы приехали в богадельню». «Куда?» — растерялся Сеня. «Приют для пожилых больных мужчин, которые вышли на свободу и не имеют жилья. Или семья от них отказалась, или родня умерла, или еще какие-то грустные обстоятельства. Сейчас у нас 48 постояльцев. На первом этаже находятся столовая, библиотека, кабинеты врача и мой. Еще зал, где читают лекции, устраивают концерты, келья Константина. На втором спальне постояльцев, кто здоров, может работать. На третьем лежачие больные. Дом нам этот дали давно, он находился в ужасном состоянии. Ремонтировали его потихоньку, на пожертвование. Я понимал, что процесс затянется надолго. Мы помогали освобожденным, но условия жизни в период становления богадельни были не такими, как сейчас, а скорее походными. Поэтому тех, кто не мог себя обслуживать, лежачих, парализованных, мы взять не могли. Потом Господь послал нам Константина. Он продал свою квартиру, а вот на эти средства богадельня и... обустроилась. Мало-помалу у нас появились другие милосердные люди. Я знаю историю Орехова, поэтому и говорю, мальчика здесь нет. Константин редко выходит в город. Он плотно занят здесь, да и желания у него нет бродить по улицам. Он любит находиться дома, где его все любят и ценят. Нам очень хочется побеседовать с Ореховым», — напомнил Сеня. «Хорошо», — кивнул Дмитрий Сергеевич. «Оставлю вас на время одних». «Ты веришь, что садист, который убил 3 женщин, может заботиться о бездомных уголовниках?» — спросил Сеня, когда мы остались вдвоем. Я промолчала, и некоторое время мы сидели, не говоря ни слова. Потом в кабинет вернулся священник, вместе с ним вошел очень худой мужчина. «Побеседуйте без меня», — предложил отец Дмитрий, — «я временно покину вас». Константин сел и посмотрел на Сеню. «Здравствуйте», — произнес Собачкин. «Меня зовут Семён, рядом Дарья. Мы сотрудники детективного агентства. К нам обратилась ваша жена». «У меня нет супруги», — возразил Орехов. «Бывшая», — уточнила я. «И Светлана Алексеевна тоже очень волнуется из-за исчезновения Рони». «Кто это?» — спросил Константин. «Ваш сын», — ответил Сеня. «Его зовут Кирилл», — поправил его собеседник. Дальше разговор потек между Ореховым и Сеней. «У вас есть еще один ребенок. Он родился, когда вы находились в заключении», — пояснил Собачкин. «Карина Петровна узнала о беременности после вашего задержания». «Ясно. Мальчик пропал». «Жаль». «Валера исчез во время дня рождения Кирилла. Вы помните день, когда родился старший сын?» «Зачем вы приехали?» Задал свой вопрос Орехов. «Спросите, вдруг вы можете нам подсказать, где находится ребенок?» «Я не поддерживаю связь с бывшей женой и сыном, мальчиками. Что вы делали во вторник и среду?» «Мои дни проходят одинаково. Уточните, пожалуйста». «Встал в 5 утра, помолился, умылся, пошел в трапезную, поел. Затем чистил территорию вокруг храма, обедал, отправился отвечать на письма. Мы ведем переписку с разными местами заключения. Сейчас собираем посылку с лекарствами для 3 зон. 4 часа сидел у компьютера. Отправился на Всенощную». «Где такая улица?» — удивился Собачкин. «Всенощное название службы в церкви. Я читал на клиросе, батюшка меня благословил. Потом поужинал. Мы все пошли на беседу с епископом Пантелеймоном. Он из Марфо-Мариинской обители к нам приехал». Рассказывая об этом священнике, Константин впервые за все время беседы оживился. «Очень люблю его слушать. Просто так хорошо на душе делается. Замечательный проповедник, добрый, умный, образованный. Потом пошел к себе в келью, почитал вечернюю молитву, главу из Евангелия, и заснул. В среду не завтракал, потому что стоял на литургии и пошел под причастие. Потом обедал, починил стол в библиотеке, переписывался с зонами». Я молча слушала Константина. «Такое впечатление, что мы с ним обитаем в разных мирах и эпохах. Я живу в Москве 21 века, а Орехов существует в параллельной реальности, и неизвестно, кому из нас лучше живется. Похоже, бывший зэк обрел мир в душе». «Дети не растут, как сорняки», — неожиданно сказал Константин. «За ними надо следить, учить их воспитывать, одевать, лечить. Я не могу обеспечить сыновьям нормальную жизнь. Привести мальчика, мальчиков сюда тоже невозможно. Им здесь точно не место. И отец, отсидевший за убийство, не лучший родственник». Константин встал, повернулся лицом к иконам, которые висели на стене, перекрестился, поклонился и торжественно произнес: «Перед святыми образами говорю, я не похищал ребенка». Потом он снова перекрестился и продолжил: «Сказать мне больше нечего. Если я продолжу, то как в ступе воду толочь буду. Прощайте». «Подождите», — попросила я. «Заподозрить в похищении Валерия, кроме вас, некого. Но мы можем ошибаться. У вас есть какие-то мысли по этому поводу? В прошлой жизни, до того, как вы стали верить в Бога, вы кого-нибудь обидели? Возможно, враги решили отомстить вам, Константин». Орехов покачал головой. «Недругов я не имел, и много лет с тех пор прошло. Что же, касаемо меня, зачем мне мальчика забирать? Я его никогда не видел, даже не знал, что он существует. Кирилла я почти не помню. Он был маленький совсем, когда я под арестом оказался. Приди мне нехорошая мысль похитить сына, наверное, я бы Кирилла увез». «Жена и мать вас бросили», — подчеркнул Сеня, «а желание отомстить свойственно многим людям». Орехов неожиданно улыбнулся. «Вы не поймете, но я скажу. Да, когда я находился под замком, сначала обиделся на свою семью. В камере находились мужчины с разными историями. Одни из-за ерунды в тюрьму попали, другие за серьезные проступки. И все получали передачи, кроме меня. Помню, как лежал ночью на нарах и не мог понять, за что я отвергнут матерью, она же мама. Супруга видела от меня только добро, я никогда ее не обижал. Неприятно, что Карина отвернулась от того, кому клялась в любви, но она мне не родня по крови, а вот мать. Потом, когда я оказался на зоне, от скуки стал в местный храм ходить. Храм — это слишком сильно сказано. Просто комната с бумажными иконами. Но батюшка оказался замечательный, умный. Мы много с ним беседовали. На момент освобождения я благодарил семью за то, что она от меня отреклась. Я понял, что испытание Господь мне послал за грехи мои. Поэтому, когда я вышел, продал квартиру и перебрался сюда. Я счастливый человек. Руки-ноги работают, голова соображает. А вот у тех, кто на 3-м этаже лежит, совсем плохое состояние. Прошлой жизни для меня нет, она отрезана. Я жду, когда отец Дмитрий благословит меня уйти в монастырь. Да не в московский, не в городской, а в совсем бедный, в глубине России. Но зачем мне мальчик? Я выбрал иной путь. И спасибо, что моя семья лишила меня отцовских прав. В монастырь не примут мужчину, если он имеет несовершеннолетних детей. А я стал свободным. «Уговорили, я понял. Вам сын совсем не нужен», — брякнул Сеня. «Серийный убийца, перевоспитался. Теперь вы святее Папы Римского. Да только женщин, которых вы убили, не воскресить. В монастырь собрались? Наверное, благое это дело. Но уходя, надо как следует за собой дверь захлопнуть. И вы знаете, любая обитель как омут. Кто туда вошел, о том уже ничего не известно, в особенности, если он простой монах. Как-то раз искали такого брата. Повсюду в стены лбом бились. Одно и то же от разных людей слышали. Учета тех, кто от мира ушел, нет. Они могут из одного монастыря в другой перейти. Вы где-то устроитесь и не обнаружишь следов Орехова. Да, сын вам ни к чему, и, судя по вашим словам, вы не особенно детей любите. Радуетесь, что вас отцовство лишили, в монастырь собрались. Но можно же было кого-то попросить сына увести. Бабам-то отомстить, небось, хочется. Про неполученные передачки до сих пор помните, а число, когда Кирилл родился, забыли. Вы просто отец года. Константин вдруг вскочил и молча выбежал, забыв на столе черные, связанные из шерсти, четки.